и все 6 кругов мага начали бессознательно излучать магическую силу. Температура в комнате моментально стала нагреваться. Гнев мага 6-го круга был действительно ужасным. К счастью, рядом сидел еще один мощный волшебник. «Да будет тебе! Не кипятись!» Успокаивающе произнес Бландл, проведя рукой по воздуху. Воздух мгновенно остыл, став холодным, просто осенний ветерок. Лишь сейчас Тео осознал силу человека, сидящего перед ним. Это была абсолютная магия, где произнесение активационных слов было попросту бессмысленным. Сила этого мага, достигшего 8-го круга еще 30 лет назад, была ближе к стихийному бедствию. Если бы Бландл захотел, он мог бы вызвать ледяную бурю всего одним щелчком пальцев, по сравнению с которой в Юго Сильве была бы неразрушительно кинутого снежка. Охладив температуру, а заодно и атмосферу в комнате, Бландл произнес: «Даже если ты маг 6-го круга, ты не можешь закрывать глаза на политику. Выступать против тех, кто у власти, не самый разумный выбор». «А что бы сделал мудрейший мастер башни?» «А? О, ну если бы это был я, то я бы просто их всех избил. Я волшебник 8-го круга, а потому не заботьтесь о том, на кого и когда наступаю». Как только оба гостя в недоумении уставились на хозяина кабинета, он рассмеялся и кое-что вытащил. «Это шутка. А вот это — то, что я подготовил специально для вас». «Что?» Это был конверт с печатью магического сообщества. В отличие от Тео, который недоуменно смотрел на мастера, Минс точно знал, что внутри. «Это поручение?» «Теодор по-прежнему базового ранга». «Если вы не можете избавиться от дерьма, то просто избегайте его. Это лучше, чем оставаться в своей комнате до конца магического конкурса». С удовлетворением улыбнулся Бланда, после чего добавил: «Теодор, разве уже не прошло 5 лет с тех пор, как ты не был дома? Хотел бы ты воспользоваться этой возможностью, чтобы побывать в родных краях?» «А? Вернуться домой?» «Ах да, совсем забыл! Пунктом назначения этой небольшой миссии является владение Миллеров!» Это в корне меняло дело. Винс мог убрать Теодора из-под ненужных взглядов дворян, не беспокоясь при этом о том, что они будут оскорблены. При этом Тео мог встретиться с семьей после столь долгой разлуки. Это было весьма неплохое предложение, если уровень сложности поручения был разумным. Винс смотрел, как Тео читает содержимое конверта. Это был отчет об открытой пещере и небольшой биографии человека. Заключительная часть содержала несколько коротких инструкций. «Определите местонахождение мага, посланного для осмотра пещеры, найденной во владениях Миллеров». «Разве это непростое задание?» Бланел согласился со словами Тео и кое-что пояснил. «Это не подземелье, а обычная пещера, найденная 3 месяца назад. Для ее обследования был послан достаточно разумный человек, но...» «Перестал выходить на контакт». «Да, все так». Такое случалось довольно часто. Маги по умолчанию были существами, потворствующими своим желаниям. И их сущность не сильно изменялась даже после вступления в ту или иную башню магии. Как только они находили нечто достойное исследования, они погружались в это на несколько месяцев. В таком случае вполне распространенной практикой была отправка еще одного исследователя, который должен был отыскать предыдущего. «Тяжелая работа тебе здесь не грозит. Достаточно будет просто отдохнуть дома и не провоцировать распространение лишних слухов. Если же ты найдешь того мага, то будет неплохо, если ты вернешься вместе с ним». «Я понимаю». В этом действительно не было ничего сложного. Владения Миллеров были для него местом, где он провел все свое детство. А его отец был бедным лордом, который ничего не скрывал от своих жителей. Если пещера и вправду была не такой глубокой, то маг будет найден достаточно быстро. Тео получил разрешение Винса и спрятал конверт. «Эх, старика слегка тревожит то, что ты так молод. Если этот исследователь ненамеренно оборвал все контакты, то подобная задачка может оказаться немного опасной». Внезапно заговорил Бландл, придавая своему голосу драматические нотки. «О чем это вы?» — спросил Винс. «Таким образом, у меня есть для тебя подходящий компаньон!» Бландл проигнорировал вопрос Винса и стукнул своим посохом о землю. Казалось, это было нечто сродни сигнала для того, кто должен был появиться. Как только на лицах двух людей появились подозрительные выражения, из-за большого книжного шкафа показалась чья-то фигура. Это была Сильвия, с ее голубыми глазами и ослепительными серебряными волосами, державшая в руках белый посох, явно отличавшийся от того, который использовался на конкурсе. «Сильвия?» — тихо промотал Тео. «А, привет». Промотала в ответ Сильвия, слегка опустив голову. «А, привет?» Это был весьма неловкий обмен приветствиями. Оба были далеки от общества и не привыкли выражать свои симпатии. Все их общение было сведено лишь к паре фраз во время турнира, а потому им обоим было крайне неловко. Благо, молчание вскоре было нарушено никем иным, как Бланделом. «Ты не единственный, кто после вчерашнего дня удостоился всеобщего внимания. Сильвия переживает нечто подобное». «Только не говорите мне, что компаньоном...» «Да, это Сильвия!» Поняв это, Тео поспешно промотал. «Извините, но я лучше воспользуюсь...» «Нет, подожди минутку!» Перебил его Бландел, прежде чем Тео успел отказаться, и схватил его за плечи. Теодор почувствовал на своих плечах огромную силу, а в ушах раздался приглушенный голос. В такой ситуации он попросту не мог не испугаться. «Это может быть слегка обременительным, но Сильвия не имеет абсолютно никакого опыта дружбы. Ее магические навыки великолепны, но в душе она еще ребенок, поэтому я хотел бы, чтобы в этой поездке она получила кое-какой социальный опыт». «Даже если это путешествие предполагает совместное путешествие женщины вместе с мужчиной?» «Как я уже говорил, этот ребенок до сих пор ничего не смыслит в противоположном поле. Интерес проявлен к тебе, связан с чувством сходства между вами. Другими словами, ей нужен дружелюбно настроенный человек». Тем не менее, Тео не мог не чувствовать себя обремененным. Он никак не мог выдавить из себя согласие, а потому Бландел достал кое-что похожее на мемориальную табличку и показал ее Тео. На ней значился символ магического сообщества и подпись Бландела. «Это...» «Это паспортная табличка, которая предоставляется инспектору из магического сообщества. В соответствии с ее рангом, инспектору предоставляется грант. Если ты выполнишь миссию, которая соответствует самому низкому, 9-му уровню, то получишь грант в размере 3 золотых. Но...» Бланел поднес палец к табличке, сменив 9 на 5. «Я могу менять условия по своему усмотрению». «Тогда грант?» «Естественно, он будет увеличиваться. Насколько я помню, я могу заплатить до 100 золотых». Когда ты услышал о 100 золотых, его глаза полезли на лоб. «Если я сейчас получу 100 золотых!» Это была огромная сумма денег, на которой несколько лет могли прожить все жители владений Миллеров. В особенной поддержке нуждались фермеры, которые, случалось, умирали с голоду, поскольку не могли собрать достаточное количество урожая. Если Тео к этой сумме добавит еще те 200 золотых, которые он получил в качестве приза за турнир, то им не нужно будет беспокоиться о жатве в течение следующих 10 лет. Он сможет купить хорошую одежду своим родителям, которые всегда носили все старое, а также облегчить бремя бедных и голодных крестьян. Конечно, учитывая это, он просто вынужден был согласиться. «Я понимаю. Я поеду вместе с Сильвией». «О, да, ты хорошо подумал. Возможность побывать в сопровождении мага 5-го круга не так уж и общедоступна. Ха-ха!» Пока Бланел громко рассмеялся, Тео пересекся взглядом Сильвии, которая все это время смотрела на него. Когда их глаза встретились, она застенчивым выражением лица махнула рукой. Красиво улыбающееся лицо Сильвии стало намного моложе, чем даже было до этого. Что же он услышит, когда приведет ее к себе домой? «Ай, разве это нельзя назвать золотой жилой?» Тео стал магом 4-го круга и возвращался домой с 300 золотых и красивой девушкой. О чем-то подобном, как правило, всегда рассказывалось в начале героических историй. Хоть любой молодой человек и позавидовал бы такому повороту дел, Тео мог лишь глубоко вздохнуть.